Место, координаты которого неизвестны. Ближнее Подмосковье. 8 февраля 1971 года. Несмотря на то, что у Юрия Владимировича Антропова была выделена ему дача совсем в другом месте, он часто приезжал сюда. Только что здесь возвели под видом обычной воинской части спецобъект КГБ СССР, в документах проходивший как объект-фасад. В глубине сосновой рощи построили простую, крытую деревянную беседку, и Андропов уже несколько раз приезжал туда якобы для инспектирования, а на самом деле просто чтобы посидеть, подышать свежим лесным воздухом, привести в порядок свои мысли. Наконец отдохнуть от того страшного давления, которое являлось оборотной стороной всех прелестей власти и которое не покидало его никогда. Все время, пока он помнил себя, он шел к власти. Шел тихо, без лишнего шума и фанфар, но в то же время напористо и неукротимо, как лосось идет на нерест в тот маленький ручеек, где он родился. Все его действия, все до одного, были подчинены только одному – желанию подниматься все выше и выше по властной вертикали. Будучи очень умным человеком, а по должности еще и очень информированным, Юрий Владимирович Андропов прекрасно понимал ту игру, которую ведет Брежнев и его окружение. Если в Соединенных Штатах Америки есть три ветви власти – законодательная, исполнительная и судебная, и есть система сдержек и противовесов, то Брежнев, памятуя о незавидной судьбе своего предшественника Хрущева, которого сам же и скинул, создал свою систему сдержек и противовесов. Армия, МВД и КГБ – вот основные ветви власти в Советском Союзе. И если армия, запуганная неслыханными репрессиями 1937-го, и думать не думала о какой-либо самостоятельной политической игре, то МВД и КГБ уже сцепились в смертельной схватке. И кто в ней выиграет, не мог сказать никто. И хотя Юрий Андропов не был профессиональным разведчиком, не проходил специальную подготовку, он уже в начале 70-х инициировал несколько долгоиграющих операций с очень серьезными последствиями. Первым проектом Юрия Владимировича было создание своего рода КГБ внутри КГБ, личной сети агентов, преданных только ему, председателю. Он понимал, что нынешняя должность – это всего лишь должность, как поставили, так и снимут. В этом его убеждал пример предшественника – железного Шурика Шелепина. Даже его активное участие в заговоре, направленном на свержение Хрущева, не спасло от отставки. Андропов уже намеревался прежде всего обезопасить собственные тылы. Поэтому уже тогда, в начале 70-х, он начал создавать в структуре КГБ СССР собственную, подчиненную только ему разведсеть. Для начала он завербовал несколько человек – не самых верхов, но людей талантливых и, безусловно, ему преданных. По мере сил и возможностей он продвигал их по служебной лестнице, аккуратно и тайно, выращивая своего рода собственный рыцарский орден. Второй долгоиграющей операцией был поток. Уже в начале 70-х в Советском Союзе появилась прослойка лиц, прежде всего партийных и государственных чиновников, кто зарабатывал намного больше, чем тратил. Заработанное вкладывалось в произведения искусства, в золото, в бриллианты, ограничено и в валюту. Однако ни один советский банк такие богатства не принял бы, и поэтому они хранились на дачах, закупанными под клумбами, на тайных съемных квартирах. И тогда Юрий Владимирович придумал поток. В 1968 году его люди неофициально вышли на некоторых людей на Западе, которые определяли его политику и держали в руках финансы. Именно по инициативе Андропова состоялась та первая встреча представителей Восточного и Западного блоков в предместьях Вены. Одной из наиболее важных договоренностей, которая была там достигнута, являлся свободный перевод денежных средств из СССР в Швейцарию представителями советской элиты. В качестве основного банка, где эти деньги должны были накапливаться, конвертироваться и откуда должно было идти распределение по счетам, был выбран один из ключевых банков международной финансовой системы – Базельский банк международного регулирования. Через этот банк в свое время шли взаиморасчеты между фашистской Германией и другими странами, в том числе во время войны. Но Андропов не был бы Андроповым, если бы он не заложил в игру двойной смысл. После того, как новая услуга, открытие счетов в надежном швейцарском банке и перевод туда своих капиталов появилась на московском рынке, на нее клюнули очень многие. Прежде всего, представители партийно-государственной элиты. И мало кто понимал, что человек, сделавший хотя бы один перевод через систему, автоматически становился марионеткой Андропова и не мог уже вести самостоятельную политическую игру. Переводы шли на засекреченные номерные счета. Формально полномочия распоряжаться счетами передавались адвокатским компаниям, но никто не знал, что подставные адвокатские компании находились под контролем КГБ СССР. Информацию об операции «Поток», о прошедших через систему переводах, об их законных владельцах, о номерах и кодах доступа к счетам Юрий Владимирович хранил отдельно, не проводил через систему делопроизводства КГБ СССР. Вообще они знали считанные единицы посвященных. Уже через год с небольшим после запуска системы она превратилась в страшное оружие, позволяющее во многом определять политическую жизнь в СССР. Но Андропов до сих пор ни разу не воспользовался информацией потока. Он планировал использовать ее только один раз – во время выборов нового генерального секретаря партии. Вторым проектом Андропова на сегодняшний день была Кассиопея. Эта операция была настолько засекречена, что о ней знало только два человека – сам Юрий Владимирович и один из его личных агентов – подполковник государственной безопасности из третьего управления КГБ СССР. Он работал полностью автономно и был безусловно предан Андропову. Кроме того, он был болен, смертельно болен. Рак пожирал его изнутри, но он должен был завершить операцию перед тем, как умереть. Целью операции «Кассиопея» была смена генерального секретаря партии. На лесной дорожке громко хрустнула ветка. Юрий Владимирович слегка вздрогнул, мысли о прошлом и будущем уступили место настоящему. На лесной тропинке он увидел генерала Журавлева. Тот неторопливо зашел в беседку, отряхнул налипший на его теплую дубленку снег и сел напротив председателя. «Пересядь поближе ко мне, сейчас еще один человек придет», – тихо сказал Андропов. Журавлев пожал плечами, отряхнул рукой место рядом с председателем от снега и пересел. «А кто еще приглашен, Юрий Владимирович?» «Увидишь», – загадочно произнес Андропов. На лесной тропинке уже раздавались шаги. К беседке приближался человек среднего роста, закутанный в теплое импортное пальто. Судя по его чистым летним ботинкам, передвигался этот человек исключительно в автомобилях с шофером, и ходить по заснеженному зимнему лесу он сегодня явно не собирался. Однако проигнорировать просьбу председателя КГБ СССР о личной встрече он не мог. Второй гость сел напротив председателя, всем своим видом показывая, что не понимает, для чего его сюда пригласили. Однако, внимательно всмотревшись в него, председатель увидел в нем тщательно скрываемый страх. «Отлично», — усмехнулся он про себя, — «знает кошка, чье мясо съела». «Я, собственно говоря», — начал гость, но, не выдержав взгляда председателя, осекся и замолчал. Андропов выдержал паузу еще немного, потом подтолкнул по направлению к гостю кожаную папку черного цвета. Гость суетливо открыл папку, начал читать. Постепенно его лицо бледнело все больше и больше. «Это провокация!» Юрий Владимирович Андропов снял очки и пристально смотрел на гостя. «Вы уверены в этом, Михаил Сергеевич? Хотите сказать, что вы никогда не были во Франции?» «Был, но это провокация!» «Ну тогда вспоминайте. Лион, 66-й год. Напомнить?» Гость судорожно вытащил из кармана белоснежный носовой платок, стащил с головы андатровую шапку, судорожно вытер намечавшуюся лысину. И не будучи опытным контрразведчиком, можно было сказать, что человек поплыл. «Я им ничего не передавал. Я готов искупить работой на любом направлении, которое мне поручит партия». Юрий Владимирович внезапно улыбнулся, широко и добродушно. «Я в этом не сомневаюсь, Михаил Сергеевич. Вы ведь не совершили никаких действий по продолжению сотрудничества с иностранной разведкой, возвратившейся в СССР». «Нет, нет, честная партийная нет». «Вот и хорошо. Думаю, что ваше тесное сотрудничество с нами поможет советской госбезопасности разоблачить иностранную агентуру здесь, в Советском Союзе. Ведь они не просто так к вам подошли в Лионе. Их кто-то навел. Тот, кто хорошо вас знает. Кстати, познакомьтесь, ваш куратор, генерал Семен Журавлев». Гость судорожно кивнул улыбающемуся генералу Журавлеву. Было видно, что он пребывает в полном расстройстве чувств. «Очень приятно». «Не смею вас больше задерживать, Михаил Сергеевич», — проговорил Андропов. «В гостиницу вас отвезут. Если вам понадобится что-то, вам позвонит генерал Журавлев». Гость судорожно кивнул, поднялся на ноги и, спотыкаясь, пошел по тропинке прочь, каждой своей клеточкой желая оказаться подальше от этого места. Двое разведчиков пристально смотрели ему вслед. «Ну?» – коротко спросил Андропов мнение своего собеседника. «Слабоват, слабоват», – недовольно проговорил Журавлев. «Как только документы взял, сразу же эскиз. На чем его скомпрометировали?» «Да так, на мелочах».